цветут под одним солнцем. Было бы бед намного меньше, били бы бонги с поцами. А то тут народ, водка, спорт и не прет. В небо музыка улетает нас, забери телепорт, дело доступит. Нас я веселит, порой жизнь на репит. Людей манит как магнитом, те же мантру проделок совершенствуй, братан. Доставай нам добро, в карман прячь свой ноган. Каждый может любить, само собой дела ништяк. Я с братвой напою, спрячу в драке кулак. Сегодня пули по полкам, боже, сохрани моих родных. Я приветствую юг, обнимаю своих. Те, кто светом пропитан, те, кто со мной. Те, кто чувствует сердцем людской настрой. Ага. Салам пополам, края дружим со сценой. Музыка объединяет, петь со вселенной. Салам всем, кто ходит с нами под одним солнцем. Всем переулкам и дворам салют, земляне, давайте оковы сбросим и разнесем одну любовь по городам. Салам всем, кто ходит с нами под одним солнцем. Всем переулкам и дворам салют, земляне, давайте оковы сбросим и разнесем одну любовь по городам. Нам больше нечего делать, окутан мир огнем, а мы привет шлем всем, кому до нас нет дела. Время ведь лечит, все пройдет, и мы опять споем. Тогда зачем же доводить планету до предела? Война не дело, друг, давайте встанем в круг. Друг другу улыбнемся и протянем руки добром. Вернется все, что создано добром. Дай бро другим тепло, что хранит сердце твое. Ё-моё, да разве трудно опустить автомат и не быть стадом? Ведь это то, что им как раз и надо. Стоп, Канада, восток или запад, все одно. Все равно. Салам всем, кто ходит с нами под одним солнцем. Всем переулкам и дворам салют, земляне, давайте оковы сбросим и разнесем одну любовь по городам. Просыпайся, мой друг, великие дела зовут. Добро хранить тяжелый труд через терни звездам. Для любви мир создан, свет истинный путь твой выбрать никогда не поздно. Просыпайся, мой друг, и пусть то пламя, что внутри, ярче всех огней горит, его дари. Может, не всем и не всегда, но я старался бы отдать хотя бы часть себя, ту, что самая лучшая. Но снова нам мало того, что мы имеем здесь. И сыты вроде ты, но жадно продолжают есть. Крутим и вокруг себя, крутим, как нам кажется, прикрывая зло добром, если дела не вяжутся. Все мы вселенной, дети ее тьма и свет. То, что ментальное отправим, то и получим в ответ. Пусть даже если не услышаны будут наши слова, благие действия и помыслы вершат дела. Салам всем, кто ходит с нами под одним солнцем.